По всем вероятностям, это имя образовалось из слова «крестины» или «крестинный пир», на котором занемог Скопин. Как бы то ни было, смерть Скопина была самым тяжелым, решительным ударом для Шуйского. И прежде не любили, не уважали Василия, видели в нем царя несчастного, богом неблагословенного, но Скопин примирил царя с народом, давший последнему твердую надежду на лучшее будущее. И вот этого примирителя теперь не было более. И что всего хуже, шла молва, что сам царь из зависти и злобы лишил себя и царства крепкой опоры. Для народа удар был тем тяжелее, что он последовал в то время, когда возродилась надежда на лучшее будущее, на умилостивление небесное. Подобные удары обыкновенно отнимают последний дух, последние силы. Будущее для народа нисколько уже не связывалось теперь с фамилией Шуйских. Царь стар и бездетен, наследник, князь Дмитрий, которого и прежде не могли любить и уважать, а теперь обвиняли в отравлении племянника. Известно, как по смерти любимого человека начинают любить все им любимое и преследовать все, бывшее ему неприятным и враждебным. Понятно, следовательно, какое чувство должны были питать к Дмитрию Шуйскому по смерти Скопина. Говорят, что народ плакал по князю Михаиле точно так же, как плакал по царе Федоре Ивановиче. Действительно, можно сказать, что Скопин был последний из Рюриковичей, венчанный в сердцах народа. В другой раз дом Рюрика пресекался на престоле московском. Когда таким образом порвалась связь русских людей с Шуйским, когда взоры многих невольно и тревожно обращались в разные стороны, ища опоры для будущего, раздался голос, призывавший к выходу из тяжелого, безотрадного положения. То был голос знакомый, голос Ляпунова. Незадолго перед тем, когда большинство своей привязанностью указывало на Скопина как на желанного наследника престола, Ляпунов не хотел дожидаться и предложил Скопину престол при жизни царя Василия. Тогда как это дело, если бы Скопин согласился на него, могло только усилить смуту, а не прекратить ее. Здесь Ляпунов всего лучше показал, что его целью, действовал ли он сознательно или бессознательно, не было прекращения смутного времени. Теперь, когда Скопина не было более, и неудовольствие против Шуйского усилилось, Ляпунов первый поднимается против царя Василия. Но он только начинает движение, а цели его не указывает. Требует свержения Шуйского как царя недостойного, погубившего знаменитого племянника своего. Но преемника Шуйскому достойнейшего не называет. Он заводит переговоры с цариком Калужским, в Москве входит в Думу с князем Василием Васильевичем Голицыным, чтобы ссадить Шуйского, по выражению летописца, а между тем явно отлагается от Москвы, перестает слушаться ее царя, посылает возмущать города, верные последнему. В то время как уже Ляпунов поднял восстание в Рязани, войско московское в числе 40 тысяч вместе с шведским, которого было 8 тысяч, выступило против поляков по направлению к Смоленску. Кто же был главным воеводою вместо Скопина? Князь Дмитрий Шуйский, обвиняемый в отравлении племянника и без того ненавидимый ратными людьми за гордость. Король, узнав, что в Можайске собирается большое царское войско, отправил навстречу к нему гетмана Жолкевского, который 14 июня осадил царево займище, где засели московские воеводы Елецкий и Валуев. Здесь соединился с гетманом Зборовский, приведший тех тушинских поляков, которые предпочли службу королевскую службе царю Калужскому. Несмотря, однако, на это подкрепление, Жалкевский не хотел брать приступом царево займище, зная, что русские, слабые в чистом поле, неодолимы при защите укреплений. Елецкий и Валуев, видя, что Жалкевский намерен голодом принудить их к сдаче, послали в Можайск к князю Дмитрию Шуйскому с просьбою об освобождении. Шуйский двинулся и стал у Клушина, истомивши войско походом в сильный жар. Два немца из Делагардиева войска перебежали к полякам и объявили гетману о движении Шуйского. Жалкевский созвал военный совет. Рассуждали, что дожидаться неприятеля опасно, потому что место под царевым займищем неудобное. Идти навстречу также опасно, потому что тогда Елецкий и Валуев будут с тыла. Решились разделить войско. Часть оставить у царева займища для сдержания Елецкого и Валуева и с остальными гетману идти к Клушину против Шуйского. В ночь с 23 на 24 июня вышло польское войско из обоза и на другой день утром напало на Шуйского, разделившись по причине тесноты места на два отряда. Один схватился с шведами и заставил Делагарди отступить, другой отряд поляков напал на московское войско и прогнал часть его, именно конницу. Но Шуйский с пехотою засел в деревне Клушине и упорно отбивался. Пушки его наносили сильный урон полякам, и исход битвы был очень сомнителен, как вдруг наемные немцы начали передаваться полякам, сперва два, потом шесть, и так все больше и больше. Поляки подъезжали к их полкам, кричали «кум-кум», и немцы прилетали, как птицы на клич. А, наконец, объявили, что все хотят вступить в переговоры с гетманом. Когда уже с обеих сторон дали заложников и начали договариваться, возвратился Делагарди и хотел прервать переговоры, но никак не мог. Иноземные наемники обязались соединиться с гетманом. Делагарди же и Горн с небольшим отрядом шведов получили позволение отступить на север, к границам своего государства. Между тем русские, видя, что немцы изменяют, начали собираться в дорогу, срывать наметы. Немцы дали знать полякам, что русские бегут. Те бросились за ними в погоню и овладели всем обозом.